Хранитель времени. Глава 1. Время и удача. «Нам не уйти, брат, это конец», — грустно произнесла она. «Я не позволю им, Хроника. Мы найдем способ». Я понимал, что нас загнали в ловушку, но сдаваться не собирался ни в коем случае. «Мы не сможем, это уже очевидно. Дорогой, братец», — она нежно обняла меня, глядя в глаза. «Пора признать, что мы не смогли. Наш путь был долгим, но он закончится сегодня. Прости меня, я не оправдала твоих надежд. Мое место должен был занять ты, тогда бы у нас, возможно, был шанс. Я слишком слабая и неуверенная, ты всегда тащил меня за собой, но теперь я облажалась». «Нет, сестра, ты себя недооцениваешь, и ты на своем месте», я обнял ее в ответ. «Мы найдем выход, я обещаю. Нам некуда бежать, ты и сам это понимаешь лучше кого бы то ни было. Максимум, что ты можешь сделать, это немного отсрочить нашу гибель, но подобный шаг не спасет, лишь продлит агонию». Хроника смирилась, и это печально, но я не собираюсь сдаваться. «Я что-нибудь придумаю, не бывает безвыходных ситуаций». Я принялся судорожно соображать, что можно предпринять прямо сейчас. Нас загнали в угол. Те, кого называют богами, устроили охоту на меня и сестру, и в этот раз отделаться легко не получится. Слишком уж их много, и они, похоже, настроены крайне серьезно. Как же достали? Почему они не могут просто оставить нас в покое? Какие это боги? Паразиты, которые питаются дармовой силой, вот кто они на самом деле. А мы ведь просто хотели жить своей жизнью. Моя история началась довольно давно. Я был простым студентом, который только начинал свой путь в таком огромном мире, но тогда я даже представить себе не мог, что он окажется настолько сложным. Мы с сестрой спокойно учились в университете, когда с нашим миром внезапно случилось страшное. Неизвестно как и почему, но до нас добралась сущность, о которой мы тогда не знали ничего. Это сейчас я могу многое рассказать об этом паразите, но тогда нам просто было страшно. Сущность эта зовется системой, и как я позже узнал, с ней пытается бороться добрая половина вселенной. До сих пор до конца неизвестно, что она такое, но кое-какие способы противодействия ей найдены и применяются достаточно успешно. В моем же случае ничего не получилось. Мир спасти не смогли, но некоторые люди все-таки выжили, и мы с сестрой оказались в числе счастливчиков. Когда система попадает в новый мир, она выкачивает его энергию до тех пор, пока он полностью не умрет. Однако, вселенское равновесие не могло позволить кому или чему бы то ни было просто так выкачивать тонны энергии и уничтожать миры, так что, когда система приходит в мир, то его жителям дается шанс на спасение. Часть энергии уходит на усиление людей, в них проявляются магия и различные экстраординарные способности, которые дают шанс развиться и стать кем-то большим, чем просто человек. Так произошло и с нами. Я был обязан защитить сестру, поэтому твердо решил, что сделаю все возможное для ее спасения. Наверное, мне повезло, в результате удачного стечения обстоятельств я получил силу управления временем. Сначала я думал, что смогу отмотать время назад и спасти планету, но моим мечтам не суждено было сбыться. Магия времени сильна, но далеко не всемогуща, как позже выяснилось. Никакие путешествия во времени мне доступны не стали, только лишь небольшие манипуляции. Я мог немного замедлить время в небольшой области, воздействовать на организм человека, чтобы убрать повреждения, вернув его в то время, когда он был в порядке, ну и всякое такое. Огромным минусом стало то, что из-за чертового вселенского равновесия, обладатель подобной силы не может пользоваться никакой другой магией. Я могу изучать различные физические техники и навыки, но вот покидаться фаерболами мне не светит никогда. Поскольку моя магия очень специфическая, от нее мало толку в сражении, лишь только прямой физический контакт с противником позволяет мне забрать его годы жизни, а для этого до врага еще надо добраться. Поэтому я стал активно развивать свое тело. Я изучил множество боевых искусств, освоил кучу стилей ведения боя с любым оружием, стал очень быстрым, ловким, выносливым. На это ушли долгие годы, но результат того стоил. Я стал по-настоящему силен. Моя магия не раз спасала нас с сестренкой, ведь я спокойно мог отменить любые повреждения, так что я никогда не жалел о своем выборе. Именно благодаря моей силе, мы смогли выжить и перебраться в другой мир, а потом опять в другой, и так еще долго. Мы скитались по мирам, пока наконец-то не нашли этот, чистый, а главное, свободный. Как оказалось, во Вселенной существуют боги. Это существа совершенно иного уровня силы, но когда-то и они были людьми, просто смогли развиться до недосягаемого уровня могущества. Боги никогда не воюют со смертными, за исключением единственного случая, и этот случай как раз наш с сестрой. Вселенная не хочет, чтобы богов становилось слишком уж много, поэтому она позволила им уничтожать тех людей, которые почти достигли божественного ранга, и забирать себе их силу. Мы с сестрой оба подобрались к порогу перехода на новый уровень, а нас узнали и начали охоту. Мы долго скитались по мирам, прятались, пока не нашли этот. Обычно у мира может быть только один бог-покровитель, а этот мирок оказался свободен. Его жители признали нас, и нам необходимо было сделать выбор, кто из нас двоих станет его богом. Выбор пал на сестру, потому что я очень любил ее и хотел защитить. Думал, что если она станет богиней, то окажется в безопасности. Как же я ошибался. Она взяла себе имя Хроника, немного неподходящее, как по мне, для богини удачи, но я ее выбор принял. Когда сестра возвысилась, она смогла дать мне свое благословение и передать часть силы. Вот только этого оказалось недостаточно, чтобы наконец-то начать жить спокойно. За нами все равно пришли, и прямо сейчас мы загнаны в угол. Бежать некуда, враждебные боги объединились, чтобы получить дармовую силу, и противостоять им всем одновременно мы не можем. Если я не придумаю какое-то решение, то, похоже, наш путь будет окончен здесь и сейчас. Но я всю жизнь защищал сестру, и у меня это успешно получалось, так что и в этот раз им ее не достать, не позволю. Сестренка, у меня есть решение. После нескольких минут размышлений, я наконец-то решился на крайний шаг. Я запечатаю тебя во временную петлю, никто другой не сможет к тебе пробиться, они никогда тебя не достанут. А как же ты, брат? Выкрикнула Хроника со слезами на глазах, я не потеряю тебя вот так, не позволю пожертвовать собой ради меня, ты и так всю жизнь этим занимаешься. Пусть лучше забирают меня, попробуем договориться. Моя жизнь в обмен на твою, они могут согласиться. Нет, родная, я не дам тебе погибнуть. Я нежно обнял рыдающую сестренку, поглаживая по голове, чтобы успокоилась, я не умру, ну, то есть не совсем. Это как? Сквозь слезы спросила она. Помнишь, когда мы оказались на базе фиксеров, мы тренировались с Виктором. Сестра быстро закивала в ответ, он кое-чему меня обучил. Наши силы схожи по своей сути. Время и пространство очень близки, так что, думаю, у меня получится. Это заклинание последнего шанса. Мое тело умрет, но я перерожусь в каком-нибудь другом мире. Нет, брат, я не хочу так. Хроника снова принялась плакать, как я буду без тебя. Не бросай меня, пожалуйста. У нас нет другого выхода, родная. Я старался успокоить ее, как только мог, для себя я уже все решил. Я вернусь за тобой, как только заново разовью свою магию. Я стану еще сильнее, и тогда мы с ними со всеми поквитаемся. Я обещаю. Нет, братик, пожалуйста, должен быть другой способ. Она никак не унималась, продолжая рыдать. Его нет. Прости, но нам придется это сделать. Я отпустил сестру и принялся творить заклинание временного запечатывания. Дождись меня, я обязательно вернусь за тобой. Не знаю, сколько пройдет времени, но я обязательно приду, клянусь. Меня зовут Макс Вершинин, и это моя история. Так ведь обычно говорят главные герои, вот и я всегда мечтал им стать, да только не суждено. Героем стать я, увы, уже не смогу, но остался последний шанс на достойную жизнь. Сегодня мой день рождения, я стал совершеннолетним, и именно сегодня я пройду проверку на наличие магического дара. Если все сложится, и у меня обнаружится дар, то это будет означать, что я наконец-то смогу перестать быть обузой для семьи. Это то, о чем я мечтал всю сознательную жизнь, а особенно последние 2 года с тех пор, как стал инвалидом. Ровно 2 года назад меня сбила машина. Пьяный в шишке сыночек барона не заметил школьника, переходящего дорогу, вылетел из-за угла на своей шикарной машине и все, я даже опомниться не успел, как моя жизнь разделилась на до и после. Перелом позвоночника. Таков был неутешительный диагноз врачей. Это можно было вылечить с помощью магии, но действовать следовало незамедлительно, а целители брали невероятно дорого, и лечить нужно было быстро. Чем больше времени прошло, тем меньше шансов было на успех. Денег у моей семьи не было, да и откуда им взяться. Отец не вернулся с войны, числился пропавшим без вести. Мама тянула нас с младшей сестрой одна – вкалывая день и ночь на трех работах. До трагедии я подрабатывал, как мог, мыл машины, раздавал листовки, доставлял заказы из магазинов на велосипеде. Это, конечно, все были копейки, но какую-никакую помощь маме я оказывал. Оставалась надежда на компенсацию от барона, только где уж там. Баронский сынок, вместо того, чтобы выплачивать деньги пострадавшему, потратил в несколько раз больше на подкуп судей и следствия. В итоге, нам с мамой прозрачно намекнули, что если мы будем настаивать, то не исключена вероятность, что из пострадавшего я могу легко превратиться в виновника ДТП. После этого не оставалось ничего больше, кроме как смириться. Ну а что мы могли сделать? Самая обыкновенная семья простолюдинов из захолустного городка, да еще и заступиться за нас было некому. Время шло, и я даже привык к своему инвалидному креслу, только маму было жалко. Вместо помощника, на которого она рассчитывала, я превратился в обузу. Оставалась последняя надежда на проявление магического дара. Имелись предпосылки к тому, что он у меня обнаружится. Чувствовал я это всем нутром. Пусть у простолюдинов он проявлялся нечасто, но я не переставал надеяться. Казалось бы, что может маг в инвалидной коляске. Но даже так, магия давала отличные шансы на достойную жизнь. Да, воевать и сражаться с монстрами из аномалий я не смогу, но есть куча мирных профессий, где необходимы услуги мага. Ведь если у меня проявится дар, я смогу выбрать любую из четырех стихий и приносить пользу империи, зарабатывая при этом достойные деньги. А уж если у меня обнаружится какой-нибудь особый дар, тогда перспективы просто невероятные. Можно будет поступить на службу в какой-нибудь знатный род, а это уже совершенно другие деньги. Правда, вероятность такого крайне мала. Редкие дары проявляются у простолюдинов в одном случае из 30 тысяч магов. Как правило, это прерогатива аристократов из древних семей. Но ведь надеяться и мечтать никто не запретит. Максим, сынок, ты уже проснулся? Мама аккуратно приоткрыла дверь. С днем рождения, сынок. Она подошла, крепко обняла меня и нежно поцеловала в лоб. Братик, с днем рождения. Следом за ней в мою комнату влетела Ева и заключила меня в крепких сестринских объятиях. Спасибо вам, родные, я вас очень люблю. Я нежно обнял подошедших маму и сестру, скупая мужская слеза предательски покатилась по щеке. И мы тебя, сынок, сказала мама, а Ева быстро закивала, присоединяясь к сказанному. Я желаю тебе удачи сегодня, пусть твоя мечта сбудется, ты заслужил. А вечером тебя будет ждать праздничный ужин. Я отпросилась с работы пораньше, приготовлю твою любимую пасту. Спасибо, мам. Но ты уверена, что мы можем себе позволить праздничный ужин? Я прекрасно знал, что лишних денег у нас нет, и мне стало немного совестно от того, что из-за меня маме придется потратиться. Конечно, я уверена. Мама даже глазом не повела, не каждый день моему любимому сыну исполняется 18 лет. Ты лучше скажи, как обратно доберешься после церемонии? Димка заедет за тобой. Димка, это мой единственный друг, точнее, единственный друг мужского пола, а так, один из двух. Только он и Соня не отказались от меня, когда я стал инвалидом, и продолжили общение. Раньше я был душой компании, все одноклассники хотели дружить со мной, но все изменилось, когда произошла трагедия. Я сразу стал никому не интересен, кроме этих двоих. Они остались со мной, несмотря ни на что. За это я был им сильно благодарен и испытывал в отношении их обоих по-настоящему крепкие чувства. У Димки имелась своя простенькая машина, его отец продавал всякие безделушки на маркетплейсе, так что какие-никакие деньги у их семьи водились. Вот он и обещал забрать меня после церемонии определения наличия дара. Туда меня отвезут имперские служащие, а вот обратно уже своим ходом. Димка, кстати, 2 месяца назад прошел церемонию, и ему повезло. Он стал магом, выбрал он огонь, но пока находился на самом слабом, 10-м ранге. Пойти в аномальную зону ему было ни с кем, а денег, чтобы купить ядра монстров, в которых хранилась аномальная энергия, его семье все же не хватало. «Да, мам, Димка обещал меня отвезти, не переживай», – заверил я сердобольную родительницу. «Ну и хорошо, жаль только, что я не смогу поприсутствовать на церемонии, я бы очень хотела, но начальник не отпустил». Она слегка погрустнела, но сразу же взяла себя в руки. «А ты чего сидишь и глазами хлопаешь? Это уже досталось Еве. Быстро завтракать и в школу. Максим, тебе помочь подняться?» «Нет, мам, я сам», — ответил я, поднялся на руках и пересел в коляску. Хоть я и не чувствовал тело ниже пояса, но старался поддерживать себя в форме, насколько это возможно, так что руки и торс у меня были довольно раскачанными, и с такой ерундой, как пересесть на коляску, я спокойно справлялся самостоятельно. Не хотелось нагружать маму еще и такими мелочами. Тогда умывайся и давай завтракать. Мама была мне благодарна за то, что я не терял волю к жизни. Уже через час за тобой приедут имперские служащие, нужно быть готовым к этому времени. Они покинули мою комнату, а я покатил умываться. В ванной посмотрел в зеркало, где увидел в отражении красивого и крепкого молодого парня с голубыми глазами, короткими темными, почти черными слегка кудрявыми волосами и рельефным телом. Правда, только выше пояса. Ноги же мои совсем исхудали за 2 года без движения, но зеркало этого не отображало, ведь висело довольно высоко, так что я старался не придавать значения. После завтрака мама и сестра ушли, а я остался ждать имперский конвой. Вскоре в дверь постучались, я открыл и увидел 2 крепких ребят в форме, которые представились и сообщили, что прибыли, чтобы отвезти меня на церемонию определения наличия дара в центральный офис имперских охотников. Аристократы проходили эту процедуру у родовых алтарей, в то время как простолюдины пользовались услугами общегородских. Никто точно не знал, что именно это за штуки и как они работают, но результат всегда был безошибочным. Имперцы помогли мне пересесть в машину, сложили коляску в багажник, и мы поехали навстречу моей судьбе. До центрального офиса было порядка 30 километров, так что уже скоро мы были на месте. Сержант достал коляску и помог мне пересесть. В данном случае я от помощи не отказывался, это только маму я не хотел напрягать, а они крепкие мужики, почему бы и не почувствовать, что о тебе заботится хоть иногда. Сегодня же мой день рождения все-таки. Удачи, парень, буду держать за тебя кулаки, сказал на прощание сержант Ветров. Надеюсь, у тебя все получится. Спасибо, господин сержант, я слегка склонил голову, я даже не сомневаюсь, что стану сегодня магом. Отличный настрой, парень. Искренне улыбнулся имперец и показал большой палец, после чего они попрощались и уехали по своим делам. Я же тихонько покатил ко входу. Там объяснил дежурному, кто я такой и зачем прибыл. Тот быстренько позвонил начальству и уже через 10 минут я сидел перед большой двустворчатой дверью, ведущий в алтарный зал. Передо мной были 3 человека, парень и 2 девушки, такие же простолюдины, которым сегодня исполнилось 18 лет. По очереди они заходили в зал, проводили там некоторое время, но не больше 5 минут, и возвращались с грустными лицами. Никому из них не повезло, я даже начал немного нервничать, но быстро собрался с мыслями, когда стоявшая у двери женщина в форме громко объявила: «Максим Сергеевич Вершинин». Я подкатил к ней на коляске, она посмотрела на меня с жалостью, кратко объяснила, что делать внутри и растворила двери. Я несколько секунд сидел на месте, собирая волю в кулак, потом кивнул самому себе и покатил внутрь, навстречу своей судьбе. Глава 2. Целитель. Зал был просторным, а сам алтарь выглядел очень величественно. От него так и веяло какой-то потусторонней силой. Я почувствовал ее и подумал, что это хороший знак, раз я ощущаю магию. Хотя, далеко не факт, что почувствовать ее могли только одаренные, я ведь никогда не видел алтарь вживую, а в рунете об этом не писали. Те, кто провалил инициацию, предпочитали не разговаривать на данную тему, а те, кто пробудил магию и так должны были ее ощущать. Так что мои чувства еще совершенно ничего не значили. Решив больше не мешкать, я подъехал к алтарю и положил на него руку. Пару секунд ничего не происходило, я уж было начал расстраиваться, но потом меня как током ударило. Не успел я понять, что произошло, как почувствовал, что отключаюсь, а уже через секунду мои глаза закрылись, и я погрузился во тьму. Сознание постепенно возвращалось, и вскоре я обнаружил себя висящим в воздухе в каком-то непонятном пространстве. Вокруг была абсолютная темнота. Я даже немного испугался, но ненадолго, алтарь ведь не мог навредить, и раз я здесь, значит, во мне есть магия. Если бы ее не было, ничего бы не произошло. Да, теперь наша жизнь изменится. Похоже, моя мечта сбылась. Не успел я порадоваться, как повсюду начали всплывать образы, а отчетливо почувствовал, как мне в голову вливается информация. Информация о моей прошлой жизни, быть такого не может. Я видел разрушенные города, полчища тварей, которые уничтожали все на своем пути и пару людей, которые сражались с ними до последнего. Парень, как две капли воды, похожие на меня, только на несколько лет взрослее, и красивая девушка чуть помладше. Они, не жалея себя, яростно бились с монстрами, получали ранения, но тут же их излечивали и бились дальше с удвоенной силой. Я видел, как замедляется время при каждом движении парня, а каждая тварь, до какой он дотрагивается, осыпается пеплом. Он не бросался никакими заклинаниями, но все его движения были невероятно отточенными, буквально мастерскими. Удары обладали невероятной силой, а каждое движение было столь быстрым, что глаз даже не успевал зацепиться. Девушка же, хоть и казалась гораздо слабее, практически не уступала брату. «Брату», мелькнула у меня в голове мысль, но быстро оборвалась. Я пока не мог зацепиться за нее, так что просто продолжал смотреть. И чем больше видел, тем сильнее удивлялся. В отличие от парня, она практически не билась с монстрами сама. Нет, вокруг нее происходило что-то странное. Монстры поскальзывались и падали мордой на торчащие из земли арматурины, другие спотыкались, ломая лапы, третьи, как бы случайно, задевали клыками и когтями своих товарок, и те нападали на них. На одного монстра размером с автомобиль даже упал какой-то огромный валун, раздавив того в лепешку, а потом покатился дальше, подминая под себя остальных. Что это за магия? Удача? Похоже на то. Но я даже не слышал о существовании чего-то подобного, как, впрочем, и об управлении временем. А именно этим, как я понял, и занимался парень. То, что я вначале принял за лечение, им не являлось. Нет, я знаю, как работают лекари, а здесь что-то другое, словно он откатывает повреждения и возвращает тело к исходному состоянию, назад во времени. Невероятно. Позже эти двое смогли улететь в космос в компании прибывших на планету людей, но мир, к сожалению, было уже не спасти. Дальше пошли бесконечные тренировки, которые длились годами. Одним из тех, с кем тренировался парень, оказался маг пространства. Ни о чем подобном никто никогда не слышал. Маги времени и пространства. Они подружились и стали обмениваться техниками. Я пристально смотрел и наматывал на ус. Мне было интересно каждое движение и заклинание. Прошло какое-то время, и парочка распрощалась с командой корабля. Они отправились путешествовать по мирам в поисках нового дома. Скитались долго, посетили множество миров, пока наконец-то не нашли подходящий. Они думали, что их скитания закончились, но не тут-то было. Появились они, боги, которые объявили на ребят охоту. Они сражались, как могли, но победить объединившихся богов им было не суждено. В итоге, парень запечатал сестру во временной петле и отправился на перерождение. Это был единственный выход из отчаянного положения. На этом история заканчивалась, но информация еще некоторое время продолжала вливаться мне прямиком в мозг. Я наконец-то осознал себя и вспомнил свои способности и хронику. Не знаю, сколько еще я висел в этом пространстве, но, спустя какое-то время, мое сознание вернулось в тело и я открыл глаза. Жанна Игрис, лейтенант имперской гильдии охотников, сегодня, как и всегда, выполняла свою работу по определению магических способностей у простолюдинов, ставших совершеннолетними. Трое из четверых, прибывших сегодня на процедуру, оказались пустышками. После них в алтарный зал зашел последний, точнее, заехал. Он был инвалидом, при одном взгляде на которого у Жанны кольнуло сердце. Ей было жалко парня, и она искренне надеялась, что у него проснется магия. Как только парень заехал в зал, Жанна ушла в соседнюю комнатку, напичканную различными приборами, чтобы проследить за показаниями пацана во время процедуры. Долгое время приборы молчали, она уже подумала, что алтарь его отверг, а он просто тянет время и не хочет выходить. Жанна встала с кресла, чтобы пойти и поторопить его, как вдруг экран на столе загорелся и приборы принялись сходить с ума. Лейтенант давненько не видела ничего подобного. Показатели магической энергии в алтарном зале зашкаливали, последний раз что-то подобное происходило на ее памяти лет 5 назад, когда пробудился Иван Горин, ныне герой империи и маг звука. Но даже тогда показатели энергетического возмущения не были столь велики. Это что же получается? У парня в коляске открылся дар, да еще и какой-то невероятно сильный. Жанна долго следила за приборами, но время шло, и ничего не заканчивалось. Тогда она и решила позвонить руководителю подразделения. «Анатолий Петрович, срочные новости!» Голос Жанны срывался на крик. «Тише, тише, лейтенант, что случилось?» Спокойно ответил майор. «Парень, который приехал сегодня последним, помните его?» «Да, Припоминаю, майор открыл папку с документами и принялся листать. Вершинин Максим Сергеевич, инвалид-колясочник, не повезло парню по жизни. Так что с ним, он находится в алтарном зале уже 56 минут. С придыханием ответила Игрис, показания приборов зашкаливают, выброс энергии невероятный. Неужели? Да, похоже, у него пробудился дар, и очень сильный. Сделала логичный вывод лейтенант. Так, так, так, майор задумался на какое-то время. Жанночка, пригласи-ка его ко мне, как только процедура закончится. Я хочу поговорить с ним. Такие уникумы нужны империи. Не хотелось бы упускать сильный дар, нужно завербовать его, пока о парне не прознали рода. Так точно, господин майор, ответила Жанна, но еле слышно добавила, вы уж там помягче с ним, инвалид все-таки. Не переживай, давить не буду, просто расскажу о перспективах службы в рядах имперских охотников. Анатолий Петрович поспешил успокоить подчиненную. Вот так дела. Я кое-как пришел в себя и крепко призадумался. Теперь я вспомнил все, и происходящее сейчас меня абсолютно никак не удивляло. За исключением того, что я все забыл на 18 лет. Как такое могло произойти? Неужели мы с Виктором ошиблись в расчетах? Или так должно было случиться, чтобы я не оказался в новом мире в окружении абсолютно чужих людей? Ведь теперь у меня есть две семьи, и обе я люблю по-настоящему. Хроника, моя дорогая младшая сестренка, но ведь и Ева тоже. А еще мама, ее я тоже очень люблю, и она не просто номинально считается матерью тела, в которое я попал. Нет, это мое тело, и моя мама, она ведь меня родила, пусть я и появился на свет во второй раз. Чудны дела твои, мироздание. Еще немного подумав над всем этим, я пришел к выводу, что, скорее всего, так было задумано. И заклинание сработало именно так, как и должно было. Если честно, я даже был рад тому, что у меня появились новые близкие люди. Мама, сестра и двое друзей. Огорчало только одно. Я потерял 18 лет. Хотя, что бы изменилось, если бы память осталась при мне? Вряд ли бы я смог нормально развивать свои способности, будучи ребенком, только бы терзал себя мыслями о том, что хроника где-то там, ждет меня, а я не могу ничего поделать. Да. Пожалуй, то, как все получилось, лучший вариант. Время в петле, куда я заключил сестренку, течет иначе, так что для нее эти 18 лет должны были стать совсем небольшим сроком. Если так посмотреть, то получается, что я ничего особо-то и не потерял, кроме магических рангов. Подумав о своем даре, я прислушался к организму. Дар времени был на месте, причем далеко не в том зачаточном состоянии, каким я получил его когда-то. Основные способности были при мне, я это чувствовал. Останавливать время я, конечно, пока не смогу, но вот любые операции с годами жизни мне доступны прямо сейчас. Одно это уже открывает широкие просторы для действий. Вероятно, что будут работать и какие-то другие способности, но для этого надо пробовать. А пока у меня нет ни аномальной энергии, ни дополнительных лет жизни, чтобы проводить эксперименты. Отличительной особенностью моего дара является то, что его можно раскачивать и применять, не только расходуя энергию, как с любой другой магией, но и чужие годы жизни. Их я могу забирать как у людей, так и у аномальных тварей. Правда, забранные у людей идут, условно, по курсу 1:1, а у тварей 10:1. Это очень опасный дар, который способен в прямом смысле управлять судьбами живых существ. И я всегда старался им не злоупотреблять, применяя столь сильную магию только к тварям, варадарцам и очень-очень нехорошим людям, без которых вселенной станет только лучше. Я предполагал, что если плюнуть на мораль и начать использовать его на ком попало, то вселенная непременно меня накажет, и очень серьезно. Но пробовать даже не собирался. Уж кем-кем, но отморозком я точно никогда не был, и становиться таковым не планирую. Погрузившись внутренним взором в собственный организм еще глубже, я обнаружил и второй источник. Отлично, дар физика тоже на месте. Так вышло, что десятилетия моих физических тренировок дали результат, превратив мои усилия в полноценный дар, и он остался со мной после перерождения. За этот момент я сильно переживал. Думал, придется создавать его с нуля, но нет, теперь будет достаточно развивать его с помощью аномалий, как и любой другой дар. Я уже хотел закончить самообследование, как внезапно наткнулся на какую-то непонятную искру. Это не было полноценным ядром дара, скорее, эта штука являлась чем-то вроде зародыша, и прокачивать ее было нельзя, во всяком случае, Я не знал, как это делается. Прислушавшись к себе и еще немного поразмыслив, я пришел к выводу, что это благословение удачи, которое передала мне хроника в момент нашего расставания. Интересно, и как же оно работает? Я попытался мысленно обратиться к этой искре, и она, на удивление, откликнулась, одарив меня неяркой вспышкой. Больше я ничего не почувствовал. Что это? Я наложил на себя усиление удачи, пока непонятно, посмотрим по ходу дела. Теперь стоило подумать о моих дальнейших планах в этом мире. Совершенно очевидно, что он стал для меня родным, и уходить отсюда я никуда не собирался. Тем более, как я догадывался, никаких богов тут не было и в помине. Религия здесь практически отсутствовала, а значит, мы с сестрой вполне можем занять вакантное место. Нет, различных верований, конечно, хватало, но все они были слишком разрознены и незначительны. Как показывала практика, если у мира существовал бог-покровитель, то это было легко заметить невооруженным взглядом. Как минимум, в самых крупных и сильных странах, какой и являлась здешняя Российская империя, превалировала какая-то одна религия, которая находилась в тесном взаимодействии с государством. Здесь же такого не было даже близко. Оставалось только придумать, как вернуть сестру. Благо, для этого мне не нужно было возвращаться на ту проклятую планету, где нас нашли боги. Временная петля, в которую я заключил ее, существовала как бы вне времени и пространства. Разомкнуть ее я мог из любого места, но для этого мне требовалось просто невероятное количество энергии или лет жизни. Это даже не уровень виртуоза, который считался здесь наивысшим, а гораздо больше. Но не беда, отчаиваться я точно не собираюсь, аномалий тут навалом, так же, как и различных убийц, маньяков и прочих негодяев. Прокачаемся. Осталось только что-то решить со своим собственным телом, ведь инвалидом я быть не перестал. Вот же угораздило. Я просканировал собственное тело и грустно вздохнул. Все оказалось печальнее, чем я думал. Тех крох энергии, что я получил из атмосферы за 18 лет жизни, даже близко не хватало для того, чтобы вернуть позвоночник в нормальное состояние. Слишком много времени прошло, а значит, придется откуда-то взять энергию, ведь на инвалидном кресле я много не навоюю, только вот откуда. Пока я предавался размышлениям и исследованиям собственного организма, я совершенно не обратил внимания на то, как давно нахожусь в алтарном зале. А ведь прошло уже больше часа, наверняка охотники уже нервничают, а значит, пора выходить, точнее, выезжать отсюда. Потом уже буду думать над планами, в спокойной обстановке. Довольный, я отворил двери зала и выехал в коридор, где меня с нетерпением дожидалась женщина-лейтенант. Она смотрела на меня блестящими глазами и улыбалась во все 32. «Поздравляю, молодой человек, вы первый в нашем отделении за 5 лет, кто пробудил не просто магию, а самый настоящий дар», — восторженно проговорила она. «Спасибо, госпожа лейтенант, вы уже знаете», — удивился ли я. «Нет, конечно, понятное дело, что у них тут глаза и уши везде. И если камеры ставить в алтарном зале запрещено под страхом смертной казни, то, наверняка, у них хватает и других приборов». «Конечно знаю», — не стала спорить охотница, «ведь моя основная обязанность — следить, чтобы церемония прошла по плану и не случилось ничего непредвиденного». «Понятно», — кивнул я ей в ответ. «Получается, все, я могу быть свободен?» «Формально, да, мы сами внесем ваши данные в реестр». Она немного замялась. «Максим, правильно?» Я вновь кивнул. «Глава нашего отделения хотел бы поговорить с тобой лично. Не окажешь ли ты нам такую честь?» «Хм, почему бы и нет?» Я не стал противиться предложению. «Посмотрим, что он интересного может мне сказать. Конечно, я готов встретиться с главой. Куда идти?» «Я провожу, дайте мне 30 секунд». Она забежала в свой кабинет, что-то там взяла, закрыла дверь на электронный ключ и повезла меня к лифту. Как только Жанна с пацаном зашли в лифт, и дверь за ними закрылась, сержант Говорухин выглянул из-за угла и поспешил к ее каморке. Он посмотрел по сторонам и, никого не обнаружив, приложил копию ключа к электронному замку. Ее он сделал уже давно, для этого пришлось даже приударить за лейтенантом, сделав вид, что влюбился, сходить с ней на несколько свиданий, даже провести ночь. Но чего не сделаешь ради больших денег. А сегодняшнее событие сулило сержанту очень хороший заработок. Он забежал в кабинет, быстренько скачал информацию о последнем инициированном с ее компьютера на флешку. Пароль он тоже давно знал, закрыл за собой дверь и поспешил на улицу. Там он немного пробежался, добрался до небольшого сквера, сел на скамейку и достал телефон. «Барон, приветствую, Говорухин беспокоит», — возбужденно протараторил он, как только на том конце сняли трубку. «Чего тебе, Говорухин? Я завтракаю, а ты мешаешь», — поспешил выразить свое недовольство собеседник. «Джекпот, барон, сержант, кажется, даже немного задыхался от радости, только что инициированный получил дар. Я не ослышался», — после нескольких секунд тишины произнес барон. «Ты уверен, что именно дар, а не просто магию?» «Да, барон, абсолютно уверен, он провел в алтарном зале больше часа, колебания энергии были просто сумасшедшие, а после его пригласил на беседу сам глава отделения». Голос Говорухина так и лучился радостью и предвкушением больших денег. «Я скачал все данные по нему с компьютера Жанны, сейчас перешлю». «Хорошо, жду». «Это отличные новости, Говорухин, если информация подтвердится, ты получишь тройной тариф». Голос барона как-то резко подобрел. Давно он не слышал настолько хороших новостей. «Рад стараться, господин», — воскликнул довольный сержант. «Данные переслал, сообщу, как только малец покинет контору». «Молодец, сержант, деньги переведу сразу, как только проверю информацию. Жду звонка». Барон положил трубку, а радостный сержант поспешил вернуться на пост. «Эх, какая же у него все-таки прибыльная работа. А ведь для того, чтобы хорошо зарабатывать, даже напрягаться почти не надо, просто сливая информацию нужным людям, и безбедная жизнь тебе обеспечена». «Можно, Анатолий Петрович?» Жанна скромно постучалась к начальнику в кабинет и слегка приоткрыла дверь. «Да, конечно, заходите», — послышался низкий строгий голос. Лейтенант завезла мою коляску внутрь и встала рядом, а я увидел перед собой крепкого мужчину лет 40, явно мага, сидящего за видавшим виды дубовым столом. «Максим Вершинин, верно?» — задал он вопрос, а я кивнул. «Очень рад, что вы приняли мое приглашение. Жанночка, будь добра, оставь нас, пожалуйста». «Так точно», — отрапортовала та, но по лицу ее было заметно, что она не слишком-то довольна тем, что ее прогоняют за дверь. Лейтенант вышла, а я подъехал к столу директора отделения имперской службы охотников и расположился ровно напротив него, ожидая начала диалога. Он пристально посмотрел на меня, кивнул самому себе и начал разговор. «Меня зовут Анатолий Петрович Изотов, майор, глава отделения», — представился военный. «Я не буду ходить вокруг да около и, с твоего позволения, сразу перейду к сути». Он снова посмотрел мне в глаза, ожидая реакции, а я лишь пожал плечами, мол, продолжайте. «Мне стали известны результаты твоей инициации, поздравляю, это большая редкость, получить дар, будучи простолюдином, и я просто не мог оставить сей факт без внимания. Хотел познакомиться лично с перспективным магом. Очень приятно, господин майор, меня зовут Макс Вершинин», я слегка преклонил голову, выказывая уважение, «чем могу быть полезен». «Я смотрю, жизнь тебя потрепала, сынок, сочувствую», он грустно опустил голову в ответ на мой поклон. «Однако, теперь у тебя есть хороший шанс все изменить. Скажи, ты не подумывал о службе в рядах охотников империи, господин майор?» «Ну это даже не смешно», я кивнул на свои ноги. «Какая служба? Я инвалид». «Теперь, в первую очередь, ты маг, владеющий даром», парировал он мои возражения. «Империя ценит подобные кадры, и твои ноги не имеют практически никакого значения. Если твой дар окажется полезным, то на его усиление бросит очень много сил, тебе даже делать ничего не придется. Также империя оплатит твое обучение в любом высшем учебном заведении, по окончании которого тебе будет присвоено офицерское звание в соответствии с заслугами». «Боюсь, господин майор, этот вариант мне не подходит. Я что-то такое и подозревал, когда он пригласил меня на беседу. На самом деле, его предложение звучало даже заманчиво, только вот оно никак не могло приблизить меня к моей цели. Точнее, вероятно, могло бы, покажи я себя хорошо на военном поприще, но это слишком долгий и медленный путь. Мне он не подходит. Я собирался пойти совершенно другим, более быстрым и надежным, путем силы. Позволь полюбопытствовать, почему же ты сразу ответил отказом, даже особо не задумываясь?» На лице майора читалось удивление, и понятно почему. Простолюдин, бедняк, инвалид, а тут ему предлагают билет в лучшую жизнь, и он мгновенно отказывается. Нелогично. «Дело в том, что мой дар находится вне вашей юрисдикции», ответил я заранее заготовленной фразой. «По дороге сюда я уже успел обдумать, как представить миру свой дар наиболее безопасно, и решил, что буду действовать по старой схеме, как и поступал раньше. Стану косить подцелителя. Это довольно редкий и очень уважаемый дар в любом мире, и этот не исключение. А с помощью времени я могу исцелить вообще все, что угодно, вопрос только в цене. Ну а не в юрисдикции службы охотников он по той причине, что у целителей своя гильдия, и империя дает им куда больше прав и свобод, особо ни в чем не ограничивая. Ведь если разозлить гильдию целителей, то и помереть можно, если тебя некому будет лечить. Это касается всех, даже самого императора. А еще им не требуется классическое образование. Обучение они проходят внутри гильдии, после чего магистр лично выдает им диплом, который приравнивается к диплому любого вуза. Да и срок обучения никак не регламентируется, мол, когда освоил все необходимые знания, тогда и готов. Это тоже одна из поблажек для данной привилегированной касты. Короче говоря, подходит мне такой вариант просто идеально. Ты уже знаешь, какой дар получил, удивился майор, однако, не расскажешь, покажу. Я мог не отвечать на его вопрос, но решил, что лучше будет сразу прояснить все, чтобы остаться с майором в хороших отношениях. Кто знает, когда он еще может мне пригодиться. Позволите, я показал пальцем на канцелярский нож, лежавший у него на столе. Пожалуйста, он удивился, но виду не подал. Я протянул руку, взял нож, выдвинул лезвие и полоснул себя по левой руке. Майор выпучил глаза от неожиданности, ну а я показал ему рану, потом приложил правую руку к левой на пару секунд, после чего продемонстрировал абсолютно целую конечность. Не может быть, целитель, майор аж вскочил со своего места от неожиданности, но быстро пришел в себя. Теперь понимаю, да, этот дар действительно вне моей юрисдикции, грустно проговорил он, нервно постукивая пальцами по столешнице. Поздравляю, Максим, это великий и редкий дар. В таком случае, позволишь направить рекомендательное письмо в гильдию целителей? Скажу честно, это позволит нам несколько раз бесплатно воспользоваться их услугами, которые порой нам просто необходимы. Пожалуйста, я не против, я мог бы и не соглашаться, ведь, по сути, своим согласием я оказывал ему безвозмездную услугу, но мне самому будет проще, если целители выйдут на меня, и мне не придется оббивать их пороги. Да и пару-тройку вояк вылечит, тоже благое дело. Наверняка, на каждую болячку у них бюджета не хватает. Спасибо, Максим, у тебя доброе сердце. Он подошел ко мне и протянул руку, которую я пожал, после чего протянул мне визитку. Вот мой личный номер, звони, если потребуется что-то, в чем я смогу тебе помочь. Майор Изотов всегда помнит добро. Спасибо, господин майор, тогда и вы запишите мой номер на всякий случай. Я решил сделать еще один ответный жест. Если нужно будет срочно вылечить какого-то хорошего человека, звоните. Правда, сначала мне нужно хоть немного развить дар. Это еще раз спасибо, Максим, ты даже, наверное, не представляешь, насколько ценную услугу сейчас оказываешь мне. Он посмотрел на меня взглядом, полным уважения, я этого не забуду. На этой ноте мы распрощались с майором, он позвал Жанну и велел сопроводить меня до ворот. Ей было интересно, о чем же мы беседовали, но спросить она не осмелилась. Просто молча вывезла меня за ворота отделения и, попрощавшись, вернулась на работу. Я огляделся по сторонам в поисках друга, и сразу же заметил Димку с Сонькой, бегущих в мою сторону. Как только они добежали, запыхавшийся друг спросил: «Ну, Макс, да?» Я не стал разыгрывать представление, просто ответил: «Дэр», и широко улыбнулся. Несколько секунд они оба тупо моргали, а потом до них дошло. «Ура!» – закричали друзья хором и принялись скакать галопом вокруг моей коляски, потом стали обнимать меня по очереди и поздравлять. «Получается, у тебя сегодня двойной праздник, братан?» – спросил Димка, когда эмоции чуть поутихли. «Получается так», – я развел руки в стороны. «Тогда едем отмечать, возражения не принимаются», – заключил он, а Соня уже встала сзади и повезла коляску к машине. «Дим, ты же знаешь, у меня нет», – начал, было, я, но он оборвал меня на полуслове. «Даже не думай, ты мой лучший друг, и сегодня важнейший день в твоей жизни, я все беру на себя, не обсуждается. Но мама вечером ждет меня на семейный ужин», – предпринял я последнюю попытку посопротивляться. «Успеем вернуться до вечера, не переживай», – заверил меня Димка. Сонька поддакнула, ну и мне не оставалось ничего, кроме как смириться. Очень я не любил пользоваться деньгами друга, ведь знал, что у него их тоже немного, но сегодня и сам понимал, что выбора у меня нет. Значит, гуляем. Глава 3. С днем рождения. Отмечать мы приехали в недорогую, но вполне приличную кафешку. И празднование наше не предполагало алкоголя, ведь Димка был за рулем. Соньке еще не исполнилось 18, она была младше из нас, инициация предстояла ей через 3 месяца, ну а я хотел быть трезвым на семейном ужине, чтобы не испортить настроение маме. Так что мы просто заняли столик, заказали себе пиццу, роллы, сок и десерты. Простая еда, но так редко удавалось ее отведать жителям, по сути, местного гетто, которое представлял из себя почти весь наш захолустный городок, кроме, разве что, самого центра, где жили аристократы. Во время обеда друзья расспрашивали меня обо всем, что происходило в гильдии охотников, а я честно рассказывал. Ну почти, утаил только информацию о прошлой жизни, да и дар обозначил, как целительский. Не может быть. Глаза Софьи полезли на лоб. Целитель. Да ты крут, Макс. Это же какая жизнь теперь у тебя начнется. О бедности можно забыть. Вот повезло, так повезло, я даже завидую. Если честно, вот так, сам не ожидал, проговорил я с набитым ртом. Я получал настоящее удовольствие от пиццы, запиваемой апельсиновым соком. Ты, когда станешь лучшим лекарем империи, уж не забывай о старых друзьях, подколол меня Димка. Разве ж я могу, друг, вы для меня, как родные, и я буду всю жизнь вам благодарен, за то, что не отреклись от меня, когда все это со мной случилось. Я показал пальцем на ноги. «Да брось, для этого и существуют друзья», — ответил Димка. А Соня просто молча обняла меня, ее переполняли эмоции. «Постой, это что же получается?» «Вдруг перестал жевать друг?» «Есть шанс, что ты сможешь восстановиться?» «Пока рано об этом говорить, но думаю, что да, шанс есть и он вполне реален», — не стал отрицать я, потому как был уверен, что скоро верну себе возможность ходить. «Как же я рада за тебя!» Сонька продолжала душить меня в объятиях, я не переставала молиться, чтобы у тебя все было хорошо. «Кому?» – зацепился я за ее последние слова. «Что?» – не поняла она моего вопроса. «Кому молилась?» – уточнил я интересующий меня вопрос. «Ну, Богу, кому же еще?» Кажется, она так и не поняла, что именно я у нее спрашиваю. А вот я напрягся, неужели я ошибался по поводу местных богов, какому именно, я уже не знал. Как правильно уточнить? А, ну не знаю, она на секунду задумалась, какому-то, наверняка же он есть, какой-нибудь. То есть ты не уверена? Уточнил я еще раз на всякий случай, хотя уже понял, что это, скорее, устойчивое выражение с ее стороны. Не, но надо же верить в лучшее. Вот я и решила, она как-то сразу застеснялась, а почему ты спрашиваешь? «Да забей, это я так, занудствую, наверное еще в себя до конца не пришел после церемонии», поспешил я сменить тему. «Дим, нам теперь обоим нужна энергия, как ты смотришь на то, чтобы вместе отправиться в аномальную зону и немного прокачаться? Даже не знаю, надо подумать, а ты сможешь?» Он, кажется, даже не думал еще насчет чего-то такого, да и взгляд его был каким-то слишком уж неуверенным. «Понимаешь, я так понял, что мой дар не совсем целительский. В классическом понимании, мне нужно было как-то объяснить, что я боеспособен, только вот как. Это как?» – не понял Димка. «Я практически уверен, что могу не только лечить, но и калечить, так сказать». Я старался говорить как можно более обтекаемо. «Интересно», – он почесал подбородок. «Ладно, допустим, но потянем ли мы вдвоем? Ведь с нами вряд ли кто-то пойдет из знакомых, а нанять охотников нам ни на что. Можно попробовать». Я не собирался отступать, с поркисами и рыжисами должны справиться, а там, глядишь, я и ноги вылечу через какое-то время. Надо подумать, братан, это дело серьезное, подытожил он, отец нас точно не отпустит, так что только если тайком, хотя, ты знаешь, а мне нравится идея, только есть еще одна загвоздка. Какая? Браслеты, показал он на свое запястье, у нас нет денег на них, они по 700 рублей стоят. Я, конечно... Коплю, но пока только 300 удалось собрать, а на двоих 1400 надо. Да уж об этом я как-то забыл. А ведь он прав, без специальных браслетов охотника нас никто в аномальную зону не пустит. Это такая штука, что покупается раз и на всю жизнь. Браслет содержит в себе все данные об охотнике, убитых им монстрах, закрытых аномалиях и очках имперской славы. Раньше их раздавали бесплатно в гильдии охотников, но очень быстро эта практика прекратилась, так как куча народа гибла в аномалиях. Тогда-то император и решил, что негоже вот так губить одаренную молодежь, и установил на них довольно высокую цену. Чтобы сражаться с монстрами шли только подготовленные бойцы, которые могут позволить себе достойную экипировку. Что-нибудь придумаем, я же теперь целитель все-таки, можно попробовать заработать. Простые болячки я могу излечить уже сейчас, особенно свежие раны. Я принялся накидывать план. Поспрашивай у знакомых, может, у отца, он много кого знает. Наверняка, есть те, кому требуется помощь целителя. Пусть и не самого опытного, но за разумную плату. А эта мысль, стоит попробовать, согласился со мной Димка. Мальчики, я с вами хочу, внезапно заявила наша подруга. Тебе пока рано, Сонь, произнес Димон, сначала нужно пройти инициацию. Как ни крути, иначе не пустит, даже с браслетом. Я понимаю, но мне обидно, что я не могу пока с вами. На ее глазах появились слезки. Ничего, Сонь, 3 месяца, это маленький срок. Не факт, что у нас что-то получится за это время. Я бережно обнял подругу и погладил по голове, так что не переживай, никуда ты от нас не денешься. Мы дружно рассмеялись и с новой силой принялись за угощение. Просидели в кафе еще пару часов, как я вдруг опомнился и сообщил, что пора, скоро мама должна вернуться с работы, а Ева из школы. Я не хотел заставлять их ждать. Димка кивнул, позвал официантку, расплатился по исчету, и мы поехали домой. Настроение у всех нас было шикарное, мы весело болтали, неспешно двигаясь по оживленным улицам, пока не свернули на пустынный участок дороги длиной 4 км. Этот участок считался довольно опасным, особенно для заезжих, так что машин тут было крайне мало. Но мы выросли в этих районах, так что не особо боялись, тем более, что так путь до моего дома становился короче примерно на треть. Проехав еще пару километров, я заметил впереди инспектора имперской патрульной службы, сокращенно ИПС. Он призывно замахал нам полосатым жезлом. Странно, обычно доблестные сотрудники ИПС предпочитали не соваться в этот район. Чего ему вдруг от нас понадобилось? ЧРТ, откуда он тут взялся? Выругался Димка, паркуясь у обочины. Инспектор ИПС, сержант Петров, предъявите документы, пожалуйста, представился подошедший к машине патрульный, когда Димка остановился. Мы что-то нарушили, офицер? Поинтересовался друг, передавая водительские права. Сейчас проверим, будьте добры, выйдите из машины, обратился он к Димке, а тот лишь пожал плечами и принялся отстегивать ремень безопасности. Поскольку я уже не был тем беспечным пацаном, то сразу же почувствовал что-то неладное, особенно, когда увидел, что прямо за нами остановился черный наглухо тонированный внедорожник, а других машин на дороге не наблюдалось. Соня тоже начала нервничать, но виду не подавала, только слегка покусывала нижнюю губу и смотрела в зеркало заднего вида, чтобы видеть, как общается инспектор с Димкой. Через некоторое время двери внедорожника отворились, и оттуда вышли 3 мордоворотов в таких же черных, как и автомобиль, костюмах. Тут уже моя чуйка буквально взвыла, но поделать я пока ничего не мог, так что оставалось сидеть и ждать развития событий, уповая на удачу, и на то, что это просто какая-то ошибка. Но нет, похоже, эти ребята здесь по нашу душу. Инспектор подошел к открытому окну автомобиля и приказал всем пассажирам выйти из машины. Мы с Сонькой молча переглянулись, и я расслышал голос друга с улицы. Простите, инспектор, но мой друг инвалид, он не может ходить, позвольте ему остаться внутри. Я сказал всем, значит всем. Патрульный даже не думал давать мне какие-то поблажки. Тогда позвольте хотя бы достать коляску из багажника, не унимался Димка. Хорошо, только быстро, немного подумав, согласился сержант Петров. Соня вышла первой, вместе с Димой они вытащили сложенную коляску, быстренько собрали и помогли мне пересесть. А дальше началось форменное цирковое представление. Господа понятые, обратился инспектор к амбалам из внедорожника, сейчас на ваших глазах я произведу осмотр подозрительного автомобиля на предмет наличия запрещенных веществ. Каких еще веществ, господин сержант? Искренне удивился Дмитрий, у нас ничего нет. Вот сейчас и проверим, пойдемте со мной, молодой человек, ваши друзья пока подождут в сторонке. Сержант в сопровождении одного из мордоворотов взял под руку друга и пофель к своей машине. Я сидел и судорожно соображал. Это очевидно подстава, вот только с какой целью? Срубить с нас денег не получится, Инспектор и амбалы прекрасно это видели по нашей одежде и состоянию Димкиного автомобиля. Тогда что, может ли быть такое, что их целью является кто-то из нас? Но зачем? И тут меня осенило. Их цель я. Кто-то слил информацию о моем пробуждении, и это никакой не инспектор ИПС. Это охотники за дарами. Наемники, промышляющие похищениями простолюдинов, прошедших инициацию. Сколько подобных случаев происходило за последнее время? Много, очень много, и везде, насколько я знал, действовали они примерно по такому же шаблону. Ровно в день инициации некоторые одаренные пропадали, и больше их никто не видел. Пока эти мысли крутились у меня в голове, я заметил, как Димка наклонился к окну своей машины, а инспектор отошел чуть назад и потянулся за пистолетом. «Димон, сзади!» — крикнул я так громко, как только мог, а потом повернулся к Соне и прошептал: «Беги!» События понеслись вскачь. Димка быстро развернулся и даже зажег огонек на кончике указательного пальца, но бросить его не успел, так как сержант, или кто он там на самом деле, выстрелил, но мой друг дернулся, и пуля угодила ему в плечо. Сонька промедлила секунду, посмотрела на меня, я кивнул, и она сорвалась в бег. Инвалида в машину, девку в расход. Скомандовал один из амбалов и, достав пистолет, стал целиться в убегающую Соню. Руки второго покрылись коркой льда, и он со звериным оскалом двинулся в мою сторону. Нужно было что-то срочно предпринять, но что я мог сделать? Единственное, на что у меня хватило ума в этот момент, это упасть на землю и, что есть сил, толкнуть коляску на бандита с пистолетом. Инвалидное кресло врезалось в него за мгновение до того, как он нажал на курок. Выстрел все равно прозвучал, но он промазал и упал на землю от неожиданности, а Соня в это время скрылась за здоровенным валуном, который располагался метрах в 15 от нас. Я перевернулся на живот и сделал вид, что потерял сознание. Бандит, стрелявший в подругу, грязно выругался, поднимаясь на ноги, а второй, с ледяными руками подошел ко мне. Неподалеку послышались выстрелы, и запахло паленой тканью. Это Димка сражался с лжеинспектором и третьим амбалом. Стрелявший в Соню окончательно поднялся и побежал за ней, а ледяной маг подошел ко мне и перевернул на спину, обмораживая мне плечо. «Вот тут-то ты и ошибся, урод! Никогда не подходи к магу времени вплотную!» Торжествующая мысль пронеслась у меня в голове, и я быстрым движением приложил ладонь к его лицу, активируя свой дар. Давно забытое чувство свежести охватило меня на несколько мгновений, после чего бывший маг льда осыпался пеплом на землю, а мой внутренний запас пополнился на 42 года жизни. Я до сих пор не понимал, как именно определяется количество лет жизни, забираемых мною людей, оно всегда было хаотично разным. Неизменным оставалось только одно, от магов его мне доставалось значительно больше, и этих 42 лет должно было с лихвой хватить, чтобы излечить мой недуг, чем я незамедлительно и занялся. Первым делом вернул позвоночник к состоянию двухлетней давности, а потом, секунду подумав, вернул и ноги, потому как за это время они настолько исхудали, что я не был уверен, смогу ли вообще стоять на них. На все это я потратил секунд 5 и 16 лет жизни, полученных только что от мага-похитителя. И нет, мне его не было жалко. Вскочив на ноги, я огляделся по сторонам. Димка уже поджарил псевдосержанта и сейчас перебрасывался фаерболами с понятым, который тоже оказался магом огня, как и мой друг. Дела у него были не очень, но у Сони они обстояли гораздо хуже. Стрелок ее почти догнал. Так что, скрипя сердце, я решил, что Димка продержится, а вот подругу надо спасть, рванул в ее сторону, что было сил. Добежав до здоровенного камня, я застал очень неприятную картину. Сонька лежала на земле, закрыв глаза руками, а улыбающийся ублюдок поднимал над ней пистолет. Я в 4 длинных прыжка преодолел разделявшие нас расстояние, но не успел. Он смог за это время произвести 2 выстрела ей в живот. Я приложил руку к его голове, и он осыпался пеплом, как и его подельник до этого. Плюс 6 лет жизни, неодаренный. Посмотрев на Соню, облегченно выдохнул, она была еще жива, хоть и плевалась кровью. А значит, я успел. Приложил руку к ее животу, активировал магию, отматывая время для поврежденных органов буквально на минуту назад. Минус 3 года, и подруга детства, полностью здоровая, ощупывает свой живот и удивленно хлопает глазами. «Макс, ну как, что это было? Ты ходишь?» Она принялась засыпать меня вопросами. «Не сейчас, Сонь, надо Димке помочь!» — крикнул я в ответ, убегая обратно к машинам. Дмитрий выглядел очень плохо. ожоги по всему телу, полностью сгоревшие волосы, да и от одежды мало что осталось. Впрочем, его оппонент пребывал не в сильно лучшем состоянии. Они были настолько увлечены друг другом, что я смог спокойно подобраться к врагу со спины. Плюс 24 года и еще один труп, осыпавшийся пеплом. Димка смотрел на меня практически квадратными глазами, не понимая, что происходит, а я подошел, положил ему руку на плечо и быстро провел диагностику. Случай, конечно, не смертельный, но тяжелый. Истратив 10 лет, я запустил откат кожного покрова и некоторых задетых органов, после чего сел рядом с другом и шумно выдохнул. «Макс, братан, как, почему ты ходишь?» Вопросы Димона не отличались оригинальностью. «Сейчас Соня подойдет, расскажу, чтобы два раза не повторять». Я поднялся на ноги, немного переведя дыхание. «Что с сержантом? Вон там валяется», — указал друг немного в сторону. Я подошел к телу и приложил руку. Удивительно, но он был еще жив, хоть и похож на нечто бесформенное и расплавленное. «Отлично, значит, сейчас мы узнаем, что же это были за ребята такие». Дело в том, что для мага времени не составляет абсолютно никакого труда считать воспоминания человека, они и есть прожитое время. Спустя несколько секунд я подтвердил свои догадки и прибавил один год к резерву. Да, как я и думал, это наемники, специализирующиеся на похищении молодых магов, только прошедших инициацию. Только вот что печально, они не знали заказчика. Работали через посредника по прозвищу Камыш, который всегда сам их находил, когда появлялась работа. Единственной зацепкой стало место их встречи, оно было постоянным, бар «Лоханка», находящийся в глубине трущоб. Ну что ж, уже хоть что-то. Как только немного приду в себя, нужно будет наведаться в это злачное заведение, потому что оставлять безнаказанными этих людей я не собирался. Естественно, сержант Петров не был никаким сержантом, и даже Петровым не был. А что удивительно, так это то, что это была вся их команда. Всего 4 человека, как-то даже несерьезно. Хотя, что им могли противопоставить юнцы, которые только что открыли в себе магию? Простое и прибыльное дельце. Только в этот раз не на того нарвались. А мне, считай, даже повезло. Я ломал голову, как быстрее встать на ноги, а тут вон как получилось. Негодяи сами пришли ко мне. Не иначе, как усиление удачи сработало. Кто знает, с этой характеристикой всегда было много непонятного. Даже хроника, мне кажется, до конца не разобралась, как она работает. Закончив с патрульным, я медленно побрел в сторону Димкиной машины, где меня дожидались друзья. Предстоял очень тяжелый разговор, и я еще не был до конца уверен, что говорить. Я доверял им обоим, но не хотелось вот так, в первый же день, выдавать свои секреты, пусть и лучшим друзьям. Но как еще можно было объяснить то, что сейчас произошло, я не знал, да и врать им не хотелось, если честно. На лицах у ребят был самый настоящий шок. Я чувствовал, что они хотят задать мне очень много вопросов, но я их опередил. Прежде чем вы начнете спрашивать, я скажу, что готов ответить на ваши вопросы максимально честно, но вы должны поклясться, что обо всем, что я расскажу, не узнает никто. Вообще, ни знакомые, ни родители, никто бы то ни было другой. Это очень важно, ребят. Я клянусь, Макс, первым ответил Дима, ты меня знаешь, я, могила. Я тоже клянусь, вторила ему Соня. Хорошо, рассказываю, я вздохнул и собрался с мыслями, приняв окончательное решение. Как вы уже, должно быть, поняли, никакой я не лекарь. Мой дар – магия времени. И скажу сразу, ни в прошлое, ни в будущее я переместиться не смогу. Пока умею только делать вот такие штуки, как вы видели сегодня. И да, знаю, магия времени – это фантастика, и все в таком духе, но что есть, то есть.